Действие 15. За честь России. Бессмертны вы вовек, о росские исполины, в боях воспитанные средь бранных непогод. А вас, сподвижники, друзья Екатерины, пройдет молва из рода в род. О громкий век военных споров, свидетель славы россиян. Пушкин. Глава 1. Путь на пользу. Если бы дворянство замкнулось внутри своей касты, оно бы давно выродилось, брачуясь троюродно, четвероюродно и всяко. Петровская табель о рангах открыла шлюзы, чтобы в дворянство бурным потоком вливалось все самое лучшее и талантливое из простого народа. От этого дворянство России постоянно как бы обновлялось притоком свежей крови, неиспорченных чувств и мыслей, от врачей и писателей, от архитекторов и садовников, от библиотекарей и педагогов, от певцов и музыкантов, отцы и деды которых были еще крепостными. Если не понимать этого, а следовать лишь укоренившимся предрассудкам, тогда русское дворянство предстанет перед нами ужасным лесом, населенным дикими кровожадными салтычихами, и чудом станет казаться, как из такого непроходимого бурелома вышли Баженов и Левицкий, Пушкин и Лермонтов. Прохор Курносов по чину и орденам состоял в личном дворянстве, но при условии пожизненной службы его личное дворянство становилось уже потомственным. Это была хитрая ловушка для простонародья. Никакой отец, даже больной или израненный, не покинет службы, дабы не лишать своих детей дворянских привилегий. В мрачном расположении духа майор и кавалер отвозил своих близнецов в Петербург. Петр и Павел родились в том памятном году, когда отец сражался при Суджук-Кале. И теперь, глядя на них, корабельный мастер думал печально: увижу ли их пострелят в чинах офицерских? Близ моря рожденные близнецы и жизни своей без моря не представляли. Но вошла им нелепая блажь в головы, чтобы батюшка сдал их в водолазную школу, недавно лишь в Петербурге открытую. Ехали в санках, быстро ехали. Курносов сказал: «Не дурите, ребятки. Очень забавно в колоколах воздушных на дне моря сиживать, но водолазы гибнут почасту, с молоду параличом тронутые. Вам же в морской корпус идти, и радуйтесь, что не с топора карьер свой начинаете. Это уж я, родитель ваш, доски обтесывал, да пазы в палубах конопатил». Не задерживаясь в столице, Курносов привез мальчишек в Кронштадт, в дом графа Миниха, где после страшного пожара на Васильевском острове расположился морской корпус. Прощание он устроил нарочно жестокое. Дал 100 рублей на двоих. «И пока в чины мичманские не выйдете, — сказал, — я вас знать не знаю, ведать не ведаю. Головы на плечах круглые, вот и решайте сами, прямо или косо жизнь строить». Сдав сыновей в корпус, он сразу отъехал в Смоленск, где и возглавил строительство галер для шествия императрицы в Тавриду. В Смоленске Прохор Акимович узнал новость. Царицка не поедет. Дурное знаменье было. Оказывается, в эту зиму Украина наблюдала невиданное еще здесь полярное сияние, охватившее над Днепром полнеба. Зрелище для киевлян было ужасным, непонятным, но Курносов сказал, что это кораблей не касается, надо строить. «Я под северным сиянием урожден был, и, как видите, знамение сие для меня оказалось очень добрым. Пусть оно станет добрым знаком и для потомства моего дворянского». Екатерина покидала Петербург 2 января 1787 года. «Не будем излишне суеверны, — сказала она, поднимаясь в карету, — а старым бабкам-шептуньям не верю». Тронулись. Царский поезд состоял из 180 экипажей и кибиток. На каждой станции их ожидали 560 свежих лошадей. Мороз был 17 градусов. Продукты замерзали. Принц де Линь жаловался: «Все кареты переполнены персиками и апельсинами, лакеи опиваются шампанским, а я умираю с голода». Безбородко, едучи с старицей, выразил удивление, почему нет Дашковой. «Она бы и рада мне сопутствовать, да я не захотела». Внутри кареты кабинет с обеденным столом на 8 персон, канцелярия, библиотека и отхожее место, чтобы по сугробам не бегать, за елки прячась. Дороги были заранее укатаны, потому ехали не в санях, в экипажах. В пути Екатерина продолжала работать с Безбородко, а Попов, секретарь Светлейшего, делал ей доклады. Дмитриев Мамонов укачался, просил лекарств. Екатерина попрекала его: «Да чего же слабенький народец пошел? Мне бы ваши-то годы, так я бы всю дорогу верхом проскакала». На каждой версте по ночам зажигались смоляные бочки. Почтальоны ехали впереди поезда с пылающими факелами в руках. Черные леса обступали тракты и шляхи, кони бежали хорошо. Уездные города освещались праздничной иллюминацией, губернские давали балы, устраивали обеды. Екатерина иногда выходила к народу, одетая в богатую шубу, крытую лиловым бархатом. Однажды, заметив бедного мужика, подарила ему 2 золотых империала. К удивлению свиты, крестьянин от денег отказался. «Негоже так-то», — сказал он мудро. «Я ведь ничего путного не сделал, просто стою и смотрю, а ты мне золото суешь. Эдак никакой казны не хватит, и государству раззор будет». Эту сцену наблюдали иностранные послы — Кобенцель, Сегюр, Фицгерберт. Показав на фигуру славы, укрепленную поверх золоченой кареты императрицы, Фицгерберт едко заметил: «О, маленькая лгунья!» Из аптечной кибитки Роджерсон таскал лекарства. «Иван Самойлович, кому стало плохо?» «Всем хорошо. Только куртизан наш капризничает». «Так что вы ему прописали? Хорошо бы прописать розги». Из русских Екатерина чаще всего звала в свою карету для бесед Ивана Ивановича Шувалова или графа Строганова. Считая их друзьями, она была с ними откровенна. После Кайнарджийского мира Европа поставила на мне печать удачи. Тогда я и допустила политиков до тайны своих успехов. Я царствую над русскими, а русские — нация величайшая в мире. Все, что происходит, это не от меня. Это обусловлено великими судьбами России. Если бы я ничего не делала, а с утра до ночи баклуши била, Россия все равно двигалась бы своим историческим путем, каким она идет к славе и при множестве моих забот. В карете присутствовал и принц де Линь. «Когда я был молод, — сказал он, — Европа отзывалась о русских как о варварах. Теперь их ставят выше других народов. А когда же русские стояли с другими народами вровень?» Это было остроумное замечание, но смеха оно не вызвало. Попов часто увлекал императрицу за ширмы, где судачил о делах конфедерации и сеймов. Польский король ожидал Екатерину в Каневе, а Киев встретил гостей морозом и ясным небом. Город был переполнен наехавшими. 4 гран-де-спань, князья имперские без счета, поляков тьма, англичане, американцы, французы, немцы, швейцарцы, — писала Екатерина. «Сроду столько иноязычных я не видала. Даже и киргизцы здесь очутились. И все сие по киевским хижинам теснится, и непонятно, как вмещаются. Непролазное грязище покрывало немощеные улицы. Всюду видна была неприкрытая рвань жителей, населявших мазанки, окруженные плетнями. Сверкающие кареты нелепо выглядели на фоне жалких лачужек. Явно желая досадить Потемкину, фельдмаршал Румянцев даже не прибрал киевских улиц. Зная тяжелый характер полководца, Екатерина сама не решалась сделать ему выговор, а послала Дмитриева Мамонова. «Передайте ея величеству», — отвечал на попреки фельдмаршал, — «что я привык города брать, а не подметать их».